Глава 21. От размышлений меня отвлекает какой-то шорох. Я иду на звук, к дальней арке, ведущей в коридор с техническими помещениями. Заглядываю туда и замечаю Елизавету Радиславовну. Она стоит, согнувшись у старинной вазы, будто что-то рассматривает на ней. «Елизавета Радиславовна, вы меня искали?» Она оборачивается ко мне, но так и не разгибается. «Угу», — протягивает женщина. Вид у нее странный, губы поджаты, хмурится. Ваза ей не нравится, что ли? Что она там разглядывает? «Иди, Людмила, поговорим потом». Машет рукой, чтобы я уходила. А я понимаю, что что-то не так. Подхожу ближе. «Елизавета Радиславовна, а с вами все хорошо?» Она вздыхает. «Не уйдешь, да?» Я старательно рассматриваю вазу и никак не возьму в толк, что с ней. Пузатая, высокая, расписана узорами. Ваза как ваза. А вот на лице моей потенциальной свекрови отражается страдание. «Вам нужна помощь?» Наконец догадываюсь. «Ладно, все равно ты меня видела». «Что случилось?» «Спину прихватила, не могу разогнуться. Такой стыд! Если кто-то увидит меня в таком жалком виде, я больше не смогу общаться с этим человеком». «Ну, прекрасно. Елизавета Радиславовна, я вас вижу. И в этом нет ничего страшного. Все мы люди». «Угу, ага, как же». Она морщится от боли. «Не пускай сюда никого, Людмила, пока я не разогнусь». «Минуту». Я отхожу и выглядываю в холл, осматриваясь в поисках чего-то подходящего. И бинго! Мне на глаза попадается декоративная ширма. Я подкатываю ее ко входу в коридор, где стоит Елизавета Радиславовна, и закрываю обзор. Сама захожу за ширму и возвращаюсь к свекрови. У моей бабушки постоянно прихватывала спину. Мама знает один прием. Она у меня врач. Я потом научилась. Идите сюда. «Что за прием?» Она смотрит на меня испуганными, блекло-зелеными глазами. «Давайте. Сначала вам надо медленно, аккуратно выпрямиться. Может быть, больно. Потихонечку». «Да ничего не поможет. Мне обезболивающее надо вколоть. Но кого попросить? Моего врача тут нет, а никто из друзей не должен знать». «Боже, чего они не должны знать? Что она человек?» Вслух я этого, конечно, не произношу. Придерживаю свекрой за поясницу и помогаю ей выпрямиться. Женщина ухает, ахает, но таки принимает вертикальное положение. «Давайте руки назад, Елизавета Радиславовна». «Ты уверена?» «Абсолютно. Это безопасно. Каким-то чудом женщина решает мне довериться. Я не теряюсь. Встаю сзади, беру ее подмышки и сама отклоняюсь назад так, чтобы она легла спиной на меня. Ее позвоночник хрустит в нескольких местах, после чего я ставлю Елизавету Радиславовну на ноги. «Легче?» Она с задумчивым взглядом трёт поясницу. «Полегче. По крайней мере, я могу идти. Если подождете, я принесу обезболивающее». «Я буду здесь». Я убегаю на поиски персонала. Нахожу домработницу в одном из коридоров и прошу дать мне аптечку. Она без вопросов приносит мне большой ящик с лекарствами. Внутри нахожу мощное обезболивающее. Беру бутылку воды с кухни и возвращаюсь к свекрови. Она все еще ждет в коридоре, но на лице уже прежнее горделивое выражение. Будто не она сейчас стояла у вазы, согнувшись в три погибели. Елизавета Радиславовна принимает таблетку и возвращает мне бутылку воды, как официанту. Но это, видимо, привычка, которую ничем не выбить. А мне становится интересно, если у нас с Демидом получится убедить ее, будет ли она когда-нибудь относиться ко мне с уважением. «Ты ничего не видела, Людмила?» «Надеюсь, это ясно?» «Обещаю, Елизавета Радиславовна. Кроме нас об этом никто не узнает». Выйдем в холл. И ты можешь вернуть ширму на место?» «Хорошо». Елизавета Радиславовна, осторожно ступая, выходит в холл и направляется к окну. Я в это время убираю ширму и выбрасываю бутылку, потом возвращаюсь к свекрови. «Вы хотели поговорить со мной?» «Да. Мой сын сказал, что я, возможно, могла обидеть тебя. Я решила спросить лично. Это так?» Она заглядывает мне в глаза. И в ее глазах нет ни чувства вины, ни сочувствия. Только желание убедиться, что к ней нет претензий. И я считаю это даже неплохо. Глупо было бы рассчитывать, что женщина, которая даже не поцеловала своего сына после года разлуки, вдруг проявит ко мне, незнакомой девушке, теплоту. Но то, что ей не все равно, и она не хочет испортить отношения с сыном и его невестой, уже хорошо. Значит, готова дать нам шанс. «Мне было неприятно, но сейчас я в порядке и никаких обид не держу». «Чудно. А что касается ваших отношений с Демидом, как я и говорила, пока я не вижу между вами большой любви. К тому же вы с моим сыном слишком разные. Но я не стану рубить с плеча. Быть может, мы мало общались. Время еще есть. Я понаблюдаю за вами. Если вы правда друг друга любите, не буду препятствовать свадьбе и вашему дальнейшему союзу. Но если окажется, что ты обычная вертихвостка, которая хочет удачно выйти замуж, только не надо обид, девочка. Я говорю прямо, что думаю. Это не обвинение, а лишь предположение. Так вот, если окажется, что это так, брак расторгнуть никогда не поздно. Я не позволю сыну допустить ошибку». «Я вас услышала». Мы с Елизаветой Радиславовной возвращаемся к гостям. Она выглядит прекрасно и чуть ли не светится, излучая уверенность, будто и не было больной спины полчаса назад. Она не сказала мне спасибо, но дала шанс нашему с Демидом союзу. Буду считать, что это и есть ее благодарность. Гости расходятся, когда начинает темнеть. Елизавета Радиславовна остается ночевать в особняке. У нее здесь есть своя спальня. В 10 вечера свекровь закрывается у себя, и мы ее больше не видим. А вот за мной и Демидом приезжают два лимузина, черный и розовый. Из черного выходит незнакомый мужчина. Демид представляет его как Алекса, своего друга и бизнес-партнера. А из розового лимузина показывается Аня. Она подбегает к нам, обнимает Демида и перекидывается с Алексом парой слов, так будто они старые друзья. Потом берет меня за руку и тянет к машине. «Едем?» «Подожди, Ань», — останавливает ее Демид. «Дай попрощаться с невестой». Аня закатывает глаза. «Мама смотрит в окно». А мне так хочется, чтобы это было искреннее желание Демида — обнять меня на прощание, а не продолжением спектакля для мамы. Но реальность иная. «Да», — холодно отвечает Аня. «Жду в машине». Она разворачивается, махнув хвостом на затылке, и садится в лимузин. А Демид притягивает меня и прижимает к груди, обхватив теплыми, крепкими руками. Я как в объятиях большого медведя, только в дорогом костюме и вкусно пахнущего. На пару секунд закрываю глаза и наслаждаюсь моментом. Не хочется, чтобы он меня отпускал. И Демид не отпускает. Я слышу, как бьется в груди его мощное сердце. Быстро. Так же быстро, как и мое. «Заканчивайте, глупки!» — шутливо просит Алекс, все еще стоящий у черного лимузина. «Опаздываем уже!» Демид выпускает меня из объятий и неловко поправляет пиджак, будто понимая, что мы стояли так слишком долго. «Увидимся завтра», — говорит мне и садится в лимузин. Я забираюсь в свой. Дверь захлопывается, и водитель тут же дает по газам. А в лимузине с нами еще Оля и Лариса, которые будут моими подружками невесты. Они здороваются в один голос. «Привет!» — широко улыбаются и машут мне. «Привет, девчонки. Куда едем?» «Я же говорила, у нас пижамная вечеринка!» Торжественно произносит Аня и вручает мне бокал. «Расслабься, невестушка. Тебе надо оторваться на славу в свою последнюю холостяцкую ночь. Твой жених именно так и поступит. Уж поверь». «Как поступит? Расслабиться?» «Расслабиться, наесться и дальше по списку. По-твоему, что мужики делают на мальчишниках?» «Смотрят стриптиз?» «Именно. В клубе их уже ждет орава стриптизерш, которая готова зайти дальше танцев. Так что утром не удивляйся, когда увидишь женишка, довольным и слегка помятым». «Ты думаешь, он будет спать с ними?» Произношу онемевшими губами. «Ну да». Аня смотрит на меня, будто я спросила несусветную глупость. «Да ты не грузись, подружка, и мы отожжем».